Алло. Здравствуйте. Слушаю. Компания «Кредит Экспресс Финанс», меня зовут Сажин Анатолий Андреевич, удовлетворяю вас о записи разговора. Ольга Михайловна, это вы? Угу. Звоним вам по поручению вашего кредитора, честное слово. У вас есть неоплаченная просроченная задолженность в сумме 31 161 рубль. Сумма актуальна на 29 января 2018 года. Оплачивать когда собираетесь? А что, не простили еще? Вы ждете, когда вам простят? Да. Почему нет? Ну, а чего вы взяли, что вам будут прощать долг? Я просто читала, что они часто прощают долг. Поэтому я жду, может быть, мне тоже повезет, и мне простят. Нет. Вам не могут этого сделать. Откуда вы знаете? Может, сумма только увеличится, может. Вот, я так и читала, что увеличивается, а потом прощают все. Нет, такого не может быть. Может быть, что-то, что на вас могут в суд подать. Ну, знаете, хорошо. В обязательном порядке обязаны будете оплачивать. Но для... Плюс 50% это госпошлина в суд. Госпошлина 50% от суммы? От всей суммы, да. А не много ли госпошлина? Это проигравшая сторона. Серьезно? Давайте-ка, как вас там, Илья Батькович, проштудируйте законодательство еще раз, потому что 50% от суммы госпошлина, это прям лихо вы махнули. То есть вы отказываетесь от оплаты, я вас правильно... Боже, избавь, миленький мой, какой я отказываюсь? Я всегда только за. Пока-пока. Клади трубочку, мой хороший, клади. Меня зовут Сарчев Ольга Владимировна, кредитный инспектор компании «Примкалик». Придется запись разговора. Алина Александровна, это вы? Угу. Алина Александровна, уточните дату вашего рождения для верификации личности. Все верно. Звоню вам относительно СМС-финанс. Сумму вашей задолженности знаете? 18 615 рублей ровно. Угу. Требование вашего кредитора эту сумму оплатить до 29-го. 12-18, соответственно. Угу, спасибо за информацию. Оплата в силе? Оплата в силе? Не знаю. Да. Некорректно. По какой причине, знаете? Как-то вы некорректно задаете вопрос, что значит оплата в силе. Почему? Ну, я вас спрашиваю, ты понимаешь, кредитор до 29-го оплатить оплату в силе? Оплатили ли или оплачу ли? Оплата в силе. Оплата или нет? Я не понимаю такой формулировки. Задавайте четче свои вопросы. Такой не понимаете. Да. Да? Угу. Хорошо. Оплатите 29-го. Оплату произведете, как вам угодно. Мне угодно, чтобы вы сначала доказали мне свое право со мной взаимодействовать, а потом уже задавали вопросы. Так, агентский договор. Я правильно вас понимаю? Вы знаете, давайте мы не будем разыгрывать вот этот цирк в очередной раз, потому что каждый звонящий мне клянется и божится, что данные документы будут направлены на протяжении... Сколько вы со мной работаете? С октября? Сегодня декабрь. Алина Александровна, я не знаю, как до вас доносили. Я так правильно вас понимаю? Вам нужен договор первоначального кредитора. Все верно? Мне зачем мне договор первоначального кредитора? Мне нужен агентский договор. Агентский мы договор. Работаем по агентскому договору. Понимаю, вот он-то мне и нужен, чтобы понять, что вы на самом деле со мной работаете, а не являетесь какими-то мошенниками, которые где-то украли мою информацию. Хорошо, это проверить очень легко. Во-первых, мы есть на сайте, это раз. На каком мы сайте вы есть? Стоп, давайте, подождите, давайте по пунктам. На каком сайте вы есть? Сайт ФССП. Федеральный сайт судебных приставов. Но если у вас есть лицензия, это же не значит, что вы не можете этом являться мошенниками. Это первое. Это не взаимоисключающее мероприятие. Во-вторых, Алина Александровна, вот смотрите. Mm-hmm. Если вы хотите еще раз уточнить, вы можете связаться с МС-финансом, который непосредственно вы брали у них микрозайм. 13-го, 10-го, 20-го, давайте ускорим этот диалог, потому что одно и то же вот это размазывать. 21.04.2017 вы не ускорились. Задолженность по телу 6 тысяч, правильно? А вы меня спрашиваете? Я смотрю вас. Соответственно. Соответственно, я вам предоставляю вашу информацию. Мою информацию? Вашу информацию, да. Это не моя информация, это ваша информация. Вы можете связаться с СМС-финансом. Не, я не буду, естественно, этого делать, конечно же. СМС-финанс от меня ничего не хочет. Это вы же от меня что-то хотите. Я тоже не от вас. Ничего не хочу ни от вас, ни от СМС-финанса. Поэтому, если документы не предоставляете, я думаю, что... Отказ платить? Вы можете ставить все, что вам угодно. Мне это абсолютно индифферентно. Хорошо, как скажете. Я вас услышалась. Все? А как, подождите, мне обещали 14 числа выйти в новую группу. Где она? Соответственно, будет направлен, пока мы с вами работаем. Подождите до выездной группы. Так, а зачем обещали? То есть ваши сотрудники лживые, получается? Я не знаю, кто вам обещал. Ну, конечно, не знаете вы. Вы друг за друга не в ответе там, что ли? Вы как частное лицо осуществляете звонки? У нас очень много здесь работает сотрудников. И за каждого я ответственность не несу. Когда Но, будет выездная значит, группа, вам соответственно же... в письменном виде это уведомление придет. А, то есть в письменном виде уведомление о выездной группе вы отправить можете, конечно. А агентский договор нет? Конечно. Да? Так еще раз вам говорю, мы работаем с вами по агентскому договору. Это я уже слышала. Договор цессия мы, соответственно, высылаем. Так, конечно, агентский да? договор не высылаете? Ну, нет. А в таком случае, смотрите, если вы работаете по агентскому договору, значит, вы являетесь представителем кредитора, правильно? Правильно? Если вы представитель кредитора, уполномоченный, как вы утверждаете, то я делегирую вам мероприятие по запросу у кредитора агентского договора. Если он хочет, чтобы я с вами взаимодействовала, как с его агентом, то сообщите ему, что я с нетерпением ожидаю документы. Иначе не буду я отвечать на ваши вопросы и какую-то информацию вам давать. Я вас услышала. Очень хорошо. Хочу сотрудничать. Всего доброго, до свидания. Трубочку кладем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Компания «Эверин», старший инспектор Комарова Ирина Александровна. Разговор записывается. Звонок вам присутствует автоматически. Ольга Михайловна, это вы? Да. Ольга Михайловна, очень приятно. Звонок поступает по поводу вашей задолженности перед МИС кредит. Скажите, пожалуйста, оплату производить до 31-го. Ой, вы знаете, меня кредит не уведомил, что кому-то передал мое дело. Потому что вы когда брали и подписывали договор займа, вы даже не прочитали, что вы подписываете. С чего вы взяли? Страница, у вас есть там страница, где написано, что в случае вашей неуплаты или просрочки платежа микрофинансовая компания имеет право передать ваш договор займа. По договору сессии по 382 статье, либо по агентскому договору 1005 статья. Абсолютно и верно. Уведомление. Неправда. Да, нет, там, нет там такой статьи, такого пункта. Есть у нас 230 федеральный закон, по которому кредитор обязан уведомить заемщика относительно передачи дела третьим лицам. Откройте договор займа свой. Договор не может противоречить закону. Не может договор противоречить закону. А почему, когда вы подписывали, вы, девушки, которые вам предоставляли там микрозайм, вы не возмутились, почему договор займа ваш противоречит закону? Ну, для того, потому что для этого есть более компетентные органы. Не правда ли? Ольга Михайловна, давайте с вами пообщаемся лучше по поводу вашей задолженности. Давайте мы с вами будем общаться. Давайте мы с вами будем общаться по этому поводу, как только кредитор меня уведомит в соответствии с законодательством. У вас никто не будет уведомить. Значит, мы не будем общаться с вами на эту тему. Вы знаете, уведомить только тогда, когда произойдет приступ собрала требования о продаже кредита. Ну и хорошо, пусть происходит. Это же благо для любого заемщика. Вас уведомит. Ну и хорошо. О новой сумме задолженности. Хорошо. Да, Ольга Михайловна, вы же все равно произведете оплату. Серьезно? Времени не хотите, вы в этом уверены? В добровольном порядке вы будете производить принудительно. Я уверена, а принудительно это нет. Как? Принудительно это как? А это на усмотрение вашего кредитора. То есть все что угодно может сделать, да? Все будет по закону, либо переступка права требования, либо... Ну так пусть же идет суд. Вы оплатите... Ну, видите, микрофинансовая компания на сегодняшний день не хочет подавать на вас. Не хочет? Но если не хочет, тогда пусть не подает. Да. Еще пока дается вам время на добровольную оплату. Не-не-не, только в суд. Только через суд все. А что вы ожидаете от суда? Оплатите полностью сумму задолженности. Хорошо. Госпошлину 7% от своей суммы задолженности приставом. Ольга Михайловна, не надо быть такой высокомерной. Да. Почему же? Что меня ограничивает просто, высокомерие? Когда вас это коснется, вы уже будете по-другому размышлять, поверьте мне. А вы уже проходили, да, через это? Вы последний клиент и не последний. Не последний и не последний. Вот. Поэтому оплата – это дело времени, понимаете? Нет, не понимаю. Вы можете выплачивать в добровольном порядке. Нет, только через суд. Ну, идите, пока сумма ваша увеличивается. Вам и так микрофинансовая компания ежедневно начисляет проценты. Ну, вот, пусть начисляют, хорошо. В договоре займа. И никакой суд вам не впишет. Как это не впишет? Еще как пишет по 333 статье. Ой, Ольга Михайловна. Если да, почему я должна вам верить? Почему я должна верить вашим словам, незнакомая женщина? Ольга Михайловна, 2% в день вам начисляет микрофинансовая компания. Да пусть хоть обначисляется. Глубоко индифферентны данные действия мне. Ну, и какой суд вам спишет? Самый гуманный суд в мире. Ольга Михайловна, да-да. Глубоко ошибаетесь. Так что ищите денежные средства, нет, не буду. И оплачивайте. Ожидаю уведомления от кредитора. Свое положение. Ожидаю. Положение, чтобы диктовать свои условия. Мое положение...